Смутное время и реальность как бред. Сгоревшее небо затянуто смогом. Гнев городов и боль площадей. И заполнены церкви, забытые Богом. Телефонная книжка, твой учетный листок. От имени к имени сжаться к стене. Здесь звонок, там рывок, тут нашедший курок. Когда режет в глазах от улыбок людей. И слова, как осколки, впиваются в грудь. Когда видишь в сетке прицелы друзей. Ты будь, встань, улыбнись и будь. Честность – плохая валюта, а совесть по курсу ниже нуля. Так трудно держаться, чтобы бес не попутал. Так трудно держаться. И если тебя колотит в подучи, и вокруг все кричат «No future!» И кажется, что невозможно вздохнуть. Ты молодец, встань, улыбнись и будь. No future. И кажется, что невозможно вздохнуть.